Еще некоторое время девушка сидела молча, будто к чему-то прислушиваясь, а затем вскочила и побежала собираться. Прием у графа Соснова вот-вот должен был начаться, и как только что выяснилось, она просто обязана была туда прийти. Бодрствование для него продлилось недолго. Как только мамкин бандит начал приходить в себя и что-то осознавать, я оказался рядом и вырубил его мощным ударом в челюсть. К счастью, маны в руках уже не было, так что он просто отрубился обратно, сохранив жизни целостность костей. «Господин Андрей, а это кто?» Все еще с круглыми от ужаса глазами произносит Лика. «Конь в пальто, который, возможно, даст показания против Коршунова и облегчит мне жизнь. А теперь идите и разыщите веревки». Взвалив тело в отрубе себе на плечо, понес его в малую гостиную. Плечо Андрея, надо сказать, едва не хрустело от напряжения, как французская булка, но все же справлялось. Самое главное было направлять нагрузку на нужные области, чтобы удерживать груз безо всяких проблем за счет одной только крепости скелета. В гостиной служанки уже вовсю суетились, разматывая целую бухту притащенной откуда-то веревки. Они также принесли очень удобный деревянный стул. Ну вот, как раз то, что нужно. Усадив на него свою тяжелую ношу, я тщательно привязал его руки и ноги к ножкам и подлокотникам, затягивая самые эффективные морские узлы. Будет рыпаться, веревка затянется только сильнее. Только никого не вызывайте, пока меня не будет. Если придет в себя, скажите, что отрежете язык, если начнет орать. В смысле не будет, а вы куда? Встрепенулась Вика. В смысле куда? На прием. Отвечаю, скопировав ее манеру речи. Какой еще прием? Нет, я вас никуда не отпущу. Вам нужно. Что? Перебил я ее. Сидеть дома и ждать, пока придут серьезные люди в костюмах, чтобы на законных основаниях его отобрать? Нет уж, но у вас же даже прав нет. Куда вы поедете то? Вспоминает Лика. О, точно, я вас повезу. И не вздумайте отнекиваться, сами знаете, что первые же патрули. Я призадумался. Она права, если меня кто-то остановит, сложится неприятная ситуация. Ладно, так уж и быть, позволю девушке позаботиться о себе. Хорошо, кивнул я, тогда пойдем. Прием наверняка начался уже довольно давно. На вмятину пришлось закрыть глаза. Договорились на том, что пока меня не будет, преданная служанка покатается где-нибудь поблизости и вернется, когда я ей позвоню. Все равно машина пока что только одна, так что не то чтобы у меня есть выбор. Придется рискнуть. Однако, как я в итоге вынужден был заметить, водит Лика прекрасно. Каким-то чудом она довезла меня до поместья Сосновых быстро и почти без тряски. В общем, добрались без приключений. Я старался запоминать окрестности и дорогу, но большого смысла в этом не было, ведь поместья большинства тверских аристократов находились вблизи частного сектора или в нем самом. Особняк этого Соснова производил впечатление, весьма серьезное впечатление, надо сказать. Трехэтажная крепость, обнесенная высоким забором, внутри мангальная зона, фонтан, беседки для отдыха, конура с большой лохматой собакой. Видно было, что живущий здесь граф явно выше меня по статусу. Во дворе помимо охраны ошивалось множество аристократов, которые мирно беседовали с бокалами вина или шампанского в руках. Я слегка пригляделся к каждому из них, но не нашел ни одного знакомого лица. Перед тем, как уходить, захватил из машины несколько приобретенных эликсиров. Маленькие колбы удобно легли во внутренний карман рядом с деньгами. До встречи, попрощался с Ликой и вышел, направляясь ко входу в дом. Как я уже говорил, мероприятие началось довольно давно, так что мне нужно поспешить. У самого входа дорогу мне перегородил охранник со взглядом, проникающим под кожу как рентгеновские лучи, но заметив перстень, тут же потерял ко мне всякий интерес. Похоже, ему выдали четкие инструкции пускать только аристократов. «Прошу вас, ваше сиятельство», он распахнул передо мной дверь, и я быстро поднялся по ступенькам. Дом изнутри казался еще огромнее, будто я ходил по настоящему лабиринту. Однако людей здесь было не так, чтобы особо много, все в основном собирались на заднем дворе, особенно молодежь. По пути на второй этаж навстречу мне вышла знакомая фигура. «ХММ», а я, похоже, погорячился, сказав, что Акульева не в моем вкусе. Черное коктейльное платье, которое она выбрала для этого вечера, явно лучше подчеркивало ее достоинство, открывая взгляду аппетитные ножки и изящную талию. «Андрей», — удивилась она, наткнувшись на мой весьма нескромный взгляд, — «ты зачем пришел, дурак?» Я закатил глаза. «Некоторые вещи не меняются, например, словарный запас симпатичной княжны. «Это оскорбление, ваша светлость», быстро поднялся к ней и оскалился в улыбке, приблизившись к ее лицу ближе, чем позволяли самые лояльные рамки приличий. «За такое обычно отвечают на дуэли». Она аж задохнулась от возмущения и отстранилась, но, как мне показалось, с некоторым усилием. Быстро огляделась по сторонам и, убедившись, что вокруг нет свидетелей моей наглости, схватила меня за руку и потащила куда-то. Будучи на буксире, умудрился разобраться с логистикой и найти выход на задний двор. «После нашей дуэли с Акульевой он мне понадобится». «Зачем ты пришел?» — повторила она, когда мы ввалились в какую-то пустую комнату для гостей. «Уж не хочешь ли ты сказать?» «Именно», — хмыкнул я, — «буду участвовать в турнире. В конце концов, я же обещал». «Да ты в своем уме, Витя тебя убьет. То, что ты его вырубил утром, ничего не значит. У него четвертый ранг, Андрей. Четвертый. Это на 3 выше, чем у тебя. Твои познания в математике поражают мое воображение», — усмехнулся я. «Если ты так за меня переживаешь, просто можешь не смотреть, как я вновь разделаюсь с ММ». Она нахмурилась, не понимая, почему я замер с открытым ртом, уставившись куда-то ей за спину. Проследив мой взгляд, девушка видит, что я сканирую глазами картину, висящую на стене, точнее портрет. Это же Андер, бывший чемпион, с которым мы не раз сталкивались на арене, да и не только. Ох, и заставил он меня в те времена попотеть со своими баргистовыми кислотными техниками. Какого черта его портрет делает в этом кабинете? Да черт с кабинетом, что он делает в этом мире, неужели? Что? Алина вертится по сторонам, пытаясь найти причину моего удивления. Да что не так-то, блин? Кто это? Хрипло спрашиваю, указав ей на портрет. И какого черта он здесь? Глава 5. Лисицын, с тобой все хорошо? Вопросительно посмотрела княжна. Кто это такой? Видимо, что-то в моем взгляде говорило о серьезности моих намерений, поэтому девушка перестала задавать глупые вопросы. Граф Беркутов, конечно, точнее, наследник рода Беркутовых. Я переварил сказанную ей информацию. Нет, не может быть, это точно был Андер. Я эту рожу из тысячи узнаю. Но почему он оказался здесь? Какой-то другой бог перенес его сюда так же, как меня. Так, а почему здесь его портрет? Так комнаты выделены для дворян отдельных регионов. Здесь, наверное, Сибирь. Вот и повесили портрет их главного светила. Артем Беркутов же кучу народа переколотил на дуэлях там у себя в Новосибирске и вывел свой род на вершину. Можно сказать, он там сейчас правит. Какие интересные подробности открываются. Да, узнаю старину Андера. Драться насмерть заброшенный косой взгляд, это про него. Погоди-ка, я нахмурился. А когда он начал, ну, вызывать всех на дуэли, поднимать рот на вершину, Алина задумалась, смешно вытянув губки трубочкой. ХММ, в прошлом году вроде, а что? Я вздохнул, все сходятся. Год назад я убил его на арене и стал новым чемпионом. Что ж, видимо, наш с ним спор не закончился, да и закончится еще не скоро. Вот только был нюанс, который меня волновал. Какая у него магия? Спросил я. Какой ранг? Тип дара. Потенциал? Точно не знаю, но вроде как он использует какую-то кислоту, или вроде того. А ранг и потенциал скрывает, но на дуэлях побеждал даже семерок, пусть и с трудом. Я присвистнул. Семерок, значит, а это уже интересно. И то, что он скрывает информацию о своем уровне развития, может значить лишь одно: он смог пробудить свой источник и вернуть себе прежнюю силу. А значит, и я смогу. И когда это произойдет, мы снова встретимся и выясним, кто из нас настоящий чемпион. Увидимся, княжна, бросаю я и иду прочь. Что, ты куда собрался, лиси? Хлопок двери отсекает остаток фразы. Я беру курс к выходу на задний двор, и ноги сами несут меня туда, будто им не терпится подраться. В принципе, так и есть. Упоминание бывшего чемпиона всегда вызывало во мне ярость, а уж теперь одно радует: он не знает о моем существовании в этом мире, а значит, у меня есть какая-никакая фора. Как раз успею разобраться для начала с Коршуновыми. Задний двор поместья Сосновых был сжат с двух сторон огромным гаражом и оранжереей. Посредине была возведена площадка с октагоном, огороженным от остального мира кубом из стекла. Видимо, чтобы упивающиеся дракой дуэлянты ненароком не покромсали зрителей в кашу отскочившим заклинанием. Вокруг октагона люди графа Соснова наспех возвели трибуны. Похоже, мероприятие и правда неожиданно для всех приобрело чуть ли не масштаб города. Многие молодые парни и девушки в спортивной форме разминались около октагона. ХММ, наверное, и мне пора немного разогреться. Турнир, судя по всему, начнется совсем скоро. Апа, глядите, кто тут у нас? Услышал за спиной знакомый мерзкий голосок, пока протискивался сквозь толпу к трибунам. Оборачиваюсь и нос к носу сталкиваюсь с одним из близнецов Сойкиных. Наконец-то выпадает шанс более внимательно изучить своих основных неприятелей. Не знаю, Павел это или Алексей, но телосложение у него прямо кричит о том, что это не боец. Мяса толком нет, руки тонкие, как мой КХМ юмор. Какая же у тебя мерзкая улыбка, качаю головой, цокая. Так и хочется сбить к чертям. Надеюсь, ты в турнире участвуешь. От такого неожиданного отпора он теряется, но на помощь ему приходит братец, подошедший с другой стороны. А ему это и не надо. Мы здесь не за тем, чтобы что-то кому-то доказывать, тем более тебе. Он выше и шире меня в плечах, но по сути такой же дрыщ, как и брат. И без нас будет, кому о тебе позаботиться. Ах да, что-то я не подумал. Нет Сойкиных без Коршунова. Ну как, Лисицын, готов отхватить. Как и ожидалось, из-за спин братьев выходит мускулистый коротышка. Уж теперь-то я тебе спуску не. Смотрю, тебе новые зубы вставили. Усмехаюсь я, стараясь говорить погромче, чтобы услышало как можно больше дворян. Только ты будь поаккуратнее, а то ведь и эти потеряешь. Че, через плечо. Много болтаешь, Коршунов, а толку ноль. Встретимся в клетке. Сказав это, я разворачиваюсь, полагая, что последнее слово осталось за мной. Но, встретимся, как же иначе, улыбается он. А знаешь, с кем еще ты там встретишься? С моим отцом. Я повернулся обратно и вопросительно уставился на него. Что, страшно тебе? Ахахаха. Витя считал мое удивление по-своему. Вот так-то, пока тебя не было, многие князья и графы изъявили желание поучаствовать, в том числе и мой отец. Так что хана тебе, и не поможет твой драный лис, на этот раз уж точно. Я хмыкнул, лис может и не поможет, но я справлюсь и без его помощи. А участие самого графа, какой у него там ранг? 5-й, вроде. Что ж, надеюсь, мой план сработает. Дамы и господа, вдруг раздался мощный и явно усиленный магией голос. Я узнал его, это сам граф Соснов. Турнир этого вечера между аристократами объявляю открытым. Все вокруг заглушил восторженный рев, а я, пользуясь моментом, протиснулся к трибунам и снял пиджак и брюки. Переложил пару пузырьков с эликсирами в карман шорт. Турнир пройдет по пирамидальной системе между победителями отдельных схваток. В первом круге только физическая сила, дальше добавляем магию и благословение тотемов. Бой идет до сдачи одного из противников, или до невозможности сражаться дальше. Победители всех схваток получат кое-что интересное. Я усмехнулся. По крайней мере, я получу уже второе удовлетворение от избиения Коршунова-младшего. Всего в турнире участвует 20 человек. Из них мне в противники достается Василий Потемкин, отличный в целом парень, с которым Андрей неплохо общался еще в средней школе. Правда, у него нет тотема, род парня получил дворянство от императора всего каких-то лет 20 назад, за военные заслуги. И ни один бог-покровитель пока не обратил на него внимания. Схватка заканчивается довольно быстро, ведь несмотря на своих могучих отца и деда, да и прадеда и прапрадеда, парень не унаследовал и толики их силы и характера. Мне не составляет труда ударить тыльной стороной ладони в кадык, а затем вырубить оглушенного противника, не оставляя ему и шанса. Впрочем, все схватки первого круга заканчиваются очень быстро. У зрителей начинают появляться явные фавориты – граф Федор Коршунов и князь Владислав Акульев. Больше всего обсуждают именно их пару, очевидно, ее победители выиграют турнир. Я не обращаю внимания на эти разговоры, сосредоточившись на физических упражнениях. Из-за этих болтливых уродов даже размяться перед первой схваткой не успел. Теперь наверстываю, как приходится. Второй круг уже обещает более интересное развитие событий, ведь теперь разрешено использовать магию. И по иронии судьбы, из всех 10 возможных противников мне выпадает сразиться с Витей, мать его, Коршуновым. Кто бы мог подумать, что все будет именно так. Посмотрим, чему ты научился за день, нищеброд, говорит он, ничуть не заботясь о том, что его слышит половина двора. Я только мило улыбаюсь в ответ. После такого заявления, если это чучело проиграет, по репутации рода будет нанесен серьезный удар. О, вот и Коршунов-старший так подумал, стоит в отдалении и сверлит гневным взглядом спину сыночка, поддерживая рукой голову. Как только судья, который по совместительству является главой СБ Сосновых, дает команду. Виктор остервенело бросается на меня, замахиваясь кулаком, закованным в перчатку из яркого света. Родовая техника Коршуновых, которой они кошмарили моих родственников еще во время войны наших родов. Что ж, меня это точно не испугает. Качнувшись как маятник, я ввел противника в замешательство, отчего удар получился смазанным и я легко ушел в сторону. Мана привычно наполнила каналы, многократно усиливая хилое тело. Правда, на этот раз ее было меньше, чем в предыдущий. Гораздо меньше. Оставив в голове пометку разобраться с этим, в темпе вальса пробиваю прямой, целясь в ухо идиота. Но не тут-то было. Коршунов успевает среагировать и прикрывает голову. Кулак бессильно соскальзывает по блоку в сторону. Да, что-то я привык в этом мире драться с тюфяками, от которых не приходится ждать особого отпора. Расслабился совсем. Неплохая реакция. Хвалю я блок противника, в то время как концентрируюсь и перегоняю почти всю ману в левый кулак. Что ж ты утром так резво не заблокировал? Виктор от моих слов багровеет, видимо и правда все еще вспоминает нашу последнюю встречу, которая оставила его со сломанной челюстью и без зубов. Что ж, неудивительно, с таким ранимым самолюбием, как у этого парня. Ты труп, лисица Ин, ревет он, вновь бросаясь на меня. Свет от его кулаков аж слепит глаза, так парень взбесился. То, что нужно. Вместо того, чтобы уйти в сторону, как он вероятно и ожидал, я делаю рывок ему навстречу и со всей силы впечатываю левый кулак в лицо оторопевшего парня. Кость не просто хрустит, крошится, будто фарфор. На этот раз на восстановление уйдет побольше времени, чем пара часов. Все зрители как по команде затихают. Ради интереса нахожу глазами Сойкиных. Близнецы стоят возле самого куба, шокированно распахнув рты. Очевидно, что поединок закончен. Виктор падает без сознания у моих ног. Неудивительно, даже учитывая крепость парня, у него буквально раскрошено лицо. Внутрь клетки спешат подняться лекари и унести Коршунова, но не тут-то было. Я хватаю противника за волосы и приподнимаю над полом. Поворачиваюсь к его отцу. «Больше не пытайтесь разорить меня», посылая своих лакеев. «Федор Дмитриевич, я бросаю Виктора вперед, как тряпичную куклу, пускай и очень тяжелую, и научите сына манерам и боевому искусству, а то складывается впечатление, будто это не наследник, а наследница». Во дворе повисает гробовая тишина. Граф Коршунов просто вне себя от гнева, но ему по крайней мере хватает выдержки не броситься на меня прямо сейчас. Еще бы, в лицемерии вся суть аристократов. Ласкают слух вежливыми фразами, а за спиной держат кинжал. Вот и возникает диссонанс, когда говоришь все, как есть на самом деле. Выхожу из клетки и иду к трибунам. Надо бы присесть, а то тело опять с нагрузкой не справляется. Пожалуй, пора уже взяться за регулярные тренировки. Андрей, сквозь толпу, которая уже наблюдает за следующей схваткой, ко мне протискивается никто иной, как княжна Акульева. Ты вовремя, усмехнулся я. Плечи мне разомнешь. От отдачи удара сустав чуть не выскочил. Она в очередной раз широко раскрывает рот и хлопает глазками, дивясь моей наглости. Но что-то все же заставляет ее руки лечь на мои плечи и начать делать массаж. Комки напряженных мышц тут же ощутимо разглаживаются под кожей. Кайф, как же сильно магия меняет людей, шепчет княжна, все еще пребывая в шоке. Кстати, о магии. Объясни-ка мне, как это вчера инициировавшийся адепт с первым рангом и потенциалом легко одолел опытный четвертый ранг? Ну, это определенно было нелегко, иначе твоя помощь сейчас бы не понадобилась, замечаю я. И все же, что это было, Лисицын? Благословение тотема? Ты понимаешь, что тебя дисквалифицируют за его использование до третьего круга? Конечно, понимаю, ворчу я. И именно поэтому не использовал никаких благословений, только чистая магия. Только хардкор. Остаток массажа проходит в тишине, слышится лишь гул окружающей толпы и недовольное сопение Алины. Да уж, атмосфера складывается напряженная, не так я себе представлял наш первый массаж. Достаточно, прерываю увлекшуюся девушку. Мне надо еще в туалет заскочить перед следующим кругом. В самом дворе туалета не отыскалось, и за ним пришлось возвращаться в поместье. Оказавшись внутри и убедившись, что рядом никого нет, я быстро умылся и осмотрел себя в зеркало. Что ж, следующий круг будет последним, и кто бы ни выпал мне в противники, это будет нелегко, особенно учитывая, что все будут пользоваться этими благословениями. Что они вообще из себя представляют, интересно. У всех богов по-разному, соизволил ответить лис. Но обычно это что-то неординарное и непредсказуемое. Вот оно как. Интересно, какое благословение он сам мне даст. И даст ли? Я достал из кармана два пузырька и вылил в рот содержимое того, что должен был восстановить ману. Жульничать, конечно, нехорошо, но кто вообще из аристократов играет по-честному? На языке разлился вкус, похожий на вишневый сироп, и ядро постепенно начало наполняться энергией через край, как в момент моего появления в этом мире. Второй пузырек был полностью безвкусным, и выпив его, я почувствовал, как обостряется восприятие. Тело сразу же начало двигаться более резко и отрывисто, появилась легкость. Что ж, надеюсь, успею закончить с турниром прежде, чем начнется действие побочек. Когда я вернулся во двор, там уже вовсю шли бои третьего круга. Князь Акульев уже выиграл свой поединок и сейчас о чем-то разговаривал с дочерью. Наверняка о ее непонятных и ненужных для рода связях с каким-то нищебродом. Во второй схватке выигрывает Михаил Соснов, собственно, сам организатор данного турнира. В третьей же сражаюсь я, и мне выпадает старший Коршунов. Без потери лишнего времени, мы заходим в октагон и его закрывают за нами. Победа над этим сопляком ничего не стоит, Лисицын, но за нее тебе придется заплатить, говорит мне граф, но в отличие от сыночка, подойдя поближе и так, чтобы слышал только я, игнорирую его слова, сейчас имеет значение только дело. Мы расходимся по своим углам и судья командует начало схватки. Я насторожился, ожидая чего угодно от графа. С него станется попытаться прямо на месте меня убить каким-нибудь заклинанием пятого ранга, но на деле все оказывается куда прозаичнее. Встряхнув кулаками, Федор Дмитриевич принимает стойку и неспешно надвигается на меня. Что ж, если он хочет покрасоваться, почему бы не воспользоваться этим? Я мгновенно срываюсь с места, сочетая преимущество ускоренных рефлексов и усиления тела маны. Пробиваю пробной прямой, но не тут-то было. Граф с легкостью уворачивается и бьет в ответ, да так, что я едва успеваю отклонить голову. Кулак, окутанный светом, слегка цепляет ухо и на нем остается ожог. Зарычав, я нападаю вновь, обрушивая на графа град ударов. Из-за моей скорости ему приходится уйти в оборону, у него не остается времени, чтобы зарядить в меня каким-нибудь облаком очищающего пламени. И судя по всему, это единственная причина, почему я все еще не проиграл. Не стоит сравнивать графа с его сыном, даже несмотря на то, что разница в ранге у них всего на одну ступень. Впрочем, так в любом случае долго продолжаться не может. Побочки эликсиров постепенно дают о себе знать, и я чувствую, как мне становится хреново. Сердце, похоже, еще немного и выскочит из меня к чертям, внутри все горит, зрение едва мне доступно из-за кровавой пелены перед глазами. Надеюсь, мой план сработает, иначе все это бессмысленно. Наконец, тело Андрея начинает сдавать. Вскоре граф и сам переходит к атаке, и даже теснит меня. Приходится пятиться и действовать на пределе сил. Один из четко поставленных резких хуков князя все же цепляет меня. Скула взрывается болью, лицо горит, будто к нему приложили раскаленную кочергу. Чертовы перчатки света, как же раздражает. Тут же следует удар коленом под дых, от которого я буквально складываюсь вдвое. Чувствую, как теряю сознание от перенапряжения. Сердце, наверное, сотни четыре ударов в минуту выдает. Оскалившись, из последних сил бросаюсь на противника и мечу обеими руками в голову и живот. Но из-за моего состояния удары выходят так себе. Усмехнувшись, Коршунов легко блокирует их и наотмашь бьет по лицу ладонью, вложив в нее силу. Я оказываюсь во тьме. Похоже, потерял сознание. Вокруг ничего, только едва заметный огонек виднеется вдали. Мысленно тянусь к нему, медленно, но пламя начинает приближаться. Мгновение спустя оно заполняет все вокруг. Я вновь начинаю чувствовать тело, уже второй раз за день, а в груди растекается привычное тепло, от которого я, казалось, уже успел отвыкнуть. «Уносите его, парень, похоже, не дышит. Рано хороните», — прохрипел я, приподнимаясь. Сконцентрировался на ядре маны, теперь его опоясывало одно кольцо из пламени. Улыбаясь во весь рот, я встал на обе ноги и посмотрел на свою руку. На ней тут же вспыхнуло пламя. Сработало. Сработало, черт возьми, Лисицын, ты, в недоумении бормочет граф. Какого черта ты вообще жив? Глава 6. Простите, что разочаровал, граф, но раньше вас я в ад не собираюсь. Ты, продолжал бормотать Коршунов-старший, выпучив на меня глаза. Мда, как бы инфаркт старика не тюкнул, с таким-то количеством потрясений за день. Ты как, парень? Глава СБ Сосновых положил огромную лапищу мне на плечо, интересуясь самочувствием. Продолжать можешь? Я осторожно подвигал торсом в разные стороны, проверяя, не сломаны ли ребра. Учитывая, как тут лютовал этот чертов граф, переломы были вполне ожидаемы. Но каким-то образом все было в порядке, и ребра, и лицо, и грудная клетка, не считая синяков и ссадин. Но кого они вообще волнуют? А то, хищно улыбаюсь, принимая стойку и готовясь опробовать на коршунове первое кольцо источника. Готов, как никогда. Так, паря, остынь, вмешивается лекарь, который только что говорил, что я бездыханный труп. У тебя шок. Продолжишь бой и точно уносить придется. Так что давай-ка без понтов, пойдем с нами на осмотр. Я лишь презрительно фыркнул. Ха, источник чемпиона — это не какой-то там вшивый первый ранг местной магии. Он вполне способен залечить пару переломов при открытии нового кольца. Правда, полного истощения тела это не отменяет. Так что мне бы сейчас чего-нибудь поесть и где-нибудь поспать, часов эдак 16, а лучше еще больше. После этих баргистовых эликсиров ощущение, будто сейчас коршунова съем, и то его не хватит, чтобы утолить голод. Обидно, конечно, что я останусь без призов, но с другой стороны, я начал путь развития источника, чем не приз. Так что сейчас мне нужно домой, отсыпаться. Иди лучше старика осмотри, киваю я лекарю на Коршунова, а то он прям тут крякнет. Впрочем, это засчиталось бы, как моя победа, так что я не против. Сказав это, выхожу из клетки и иду к своим вещам в полной тишине. Все взгляды устремлены на меня, какие-то со страхом, какие-то с ненавистью, а какие-то и с уважением. Что ж, как там говорил этот лис, поднять престиж рода, и тогда будем разговаривать. Что ж, по крайней мере я на правильном пути. Забрав брюки и костюм, спешу покинуть задний двор, пока граф, все еще ошарашенный, что-то обсуждает с судьей и лекарями. Пусть их разберутся без меня, не маленькие же дети. А я вовсю спешу через огромный дом к выходу. Черт, вот всегда бы так. Коршунова отмудохал, первое кольцо открыл, получил массаж от княжны Акульевой. День завершился куда лучше, чем начинался. Достав телефон, звоню своему новому личному водителю. Лика берет трубку сразу, будто только этого и ждала. «Да, господин Андрей, вас забрать?» «Ага, было бы неплохо. Подъезжай туда же, где меня высадило, буду ждать». Граф Александр Яковлевич Соснов сидел в своем кабинете в огромном кресле из массива сосны, обтянутого натуральной кожей. Перед ним на мониторе компьютера проигрывалось видео, записанное камерой видеонаблюдения на заднем дворе поместья. Качество было не ахти, а звука не было вообще. Все-таки камеры пока что оставались относительно новой разработкой, однако все, что нужно было, видно и так, а нужно было немногое. Граф смотрел отрывок последней схватки этого старого хитреца Коршунова, который давно уже окольными путями пытался разорить его машиностроительный завод, чтобы выкупить и добавить в свой родовой бизнес. Признаться, Александр был не прочь посмотреть, как того прилюдно изобьют. При этом он понимал, что Федор Дмитриевич, опытный и сильный боец, прошедший службу в горячих точках, и на приеме, пожалуй, вообще не было никого, кому это было бы по силам. Однако этот Лисицын, нет, ему тоже не удалось одолеть графа, но все же, он явно заставил того попотеть, да еще и это странное происшествие в конце боя. Соснов лично смотрел за поединком с трибун, и точно помнил, как парень упал, будто бы даже замертво. Что, кстати, подтвердила и его лекарь, один из лучших в городе. А через несколько секунд снова встал, как ни в чем не бывало, и куда-то смылся. Такое нельзя назвать простой удачей. Ваше сиятельство, поклонился Лев Федорович Носорогов, глава службы безопасности Сосновых. Докладывай, кивнул граф. Этот Лисицын по документам полный слабак, первая ступень, и потенциал единица. К тому же весь в долгах, и через неделю должен отдать Коршунову поместье, если не найдет миллион. Сам парень никогда особого таланта и рвения к изучению магии не проявлял, как и к боевым искусствам. ХММ, граф сложил руки домиком и оперся на них головой, как делал всегда во время размышлений. И что ты об этом думаешь? Странно это, ваше сиятельство. Очень странно. Прогудел амбал. И даже слегка подозрительно. Граф усмехнулся. Подозрительно, не то слово. Точнее, даже необъяснимо. Потому что вариантов здесь всего три. Либо потенциал и ступень проверялись очень давно и успели солидно прокачаться, Либо этот сопляк использовал благословение своего тотема на полную катушку, либо же, нет, не может быть, наверняка дело в благословении. Правда, тогда остается вопрос, откуда его бог-покровитель взял силы на такую благодать для своего последователя, если род едва держится на плаву. Что ж, в любом случае, при каждом из трех возможных раскладов, парнишка еще проявит себя, и вот тогда план графа, возможно, и удастся воплотить. А пока что остается лишь наблюдать со стороны, за развитием этого юного таланта, и готовиться к худшему. Уа-а-а, я закатил глаза. Ну и чего ты верещишь? Да вы на себя в зеркало смотрели? Лика аж задыхается от возмущения моим равнодушием. Хе, смотрел, правда на тот момент еще не выглядел, как побитая псина. Но это тонкости. Ну серьезных ранений то у меня нет, отмахиваюсь я. Зато, если продолжишь доканывать меня вопросами вместо того, чтобы вести домой, я умру от истощения. Это возымело действие, и служанка наконец взяла себя в руки, отстав от меня и выполняя функции водителя молча. Только недовольно сопела по пути, но на это я уже научился не обращать внимания. В поместье меня ждал сюрприз. Дядя Андрея, Аркадий, наконец-то вернулся из военной командировки. И кажется, мне предстояло с ним познакомиться. Слушай мою команду, обращаюсь я к служанкам, когда выхожу наконец из машины. Сейчас я буду спать, часов 80, но это с запасом, чтобы к моему пробуждению была готова чистая одежда и еда. И еды, девушки, потребуется много. Они как обычно переглянулись, но в этот раз тревоги в их глазах как будто бы не было. Сестры, видать, просто считали мое хорошее настроение и поверили, что все отлично. Ну, вот и замечательно. Все будет в лучшем виде, господин, заверила меня Лика, после чего они обе убежали исполнять поручение, а я поплелся в спальню. Даже разбираться, что там с моим заложником не стал, пару часов ждал, и подождет еще пару десятков. А вот нечего было на меня с монтировкой бросаться, еще и со спины. Доковыляв до кровати, не раздеваясь, бухнулся на нее и сразу же отрубился, гадая, сколько все же просплю на самом деле. Поместье Коршуновых, кабинет главы рода, значит, поменялся. По-твоему, потенциал не может поменяться? Не по-моему, ваша светлость, а по данным исследований. Я же не сам придумал правила, по которым работает магия. Главный лекарь рода Коршуновых твердо стоял на своем. Графу это не нравилось. Однако в то же время он понимал, Кирилл Олегович прав. Потенциал единица, приговор для любого мага, и приговор, увы, не подлежащий обжалованию, или подлежащий, потому что это был один из всего лишь двух способов объяснить произошедшее на турнире, а второй был, самую малость натянутым, и, более того, являлся почти что личной теорией графа, точнее это граф был одним из немногих, кто эту теорию не поднимал на смех, как только слышал о ней. Она ведь и правда звучит как полный бред, но если объединить факты, только вчера, буквально блин вчера, Лисицын был слабаком, негодным ни на что кроме отжимания у него поместья и родового бизнеса, а сегодня дважды уверенно избил его сына, и без видимых последствий пережил драку с ним самим, да и на язык стал куда более острым. А если объединить этот случай с несколькими такими же, например с Беркутовым из Новосибирска, складывается интересная картина. В любом случае, граф не собирался делать поспешных заявлений и признавать, что парнишка его обскакал, так что выводы подождут. А сейчас, покинув свой кабинет, граф направился в спальню. Там его ждала Оксана, вторая жена, моложе его на 20 с лишним лет и соответствующе горячая. Черт с этим Лисицыным, он пока подождет. Я спал, и мне снилась арена. Мы еще встретимся, Огонек. Таковы были его последние слова. Откуда Андер узнал мое детское прозвище, известное лишь учителю, было вопросом, так до сих пор и нерешенным, но он меня не волновал от слова совсем. Больше всего меня волновало его выражение лица перед смертью. Он будто отрешился от всего, приготовившись уйти, но за мгновение до того, как мой огненный меч рухнул ему на голову, в его глазах появилось зло и торжество. Выходит, к нему явился Беркут, точно так же, как ко мне Лис, и вселил его в тело наследника своего рода. Интересно, сколько еще чемпионов прошлого находится в этом мире под личинами аристократов, или может, здесь есть не только чемпионы? Беспокойный сон о прошлом вдруг исчез, а вместо него я увидел Лиса, стоящего на скальном обрыве. Над ним кружила какая-то птица, коршун, кажется. Сцена выглядела так, будто еще секундой тотемы бросятся друг на друга, покатившись с обрыва вниз, выясняя, кто будет победителем этой схватки. Но за мгновение до того, как это произошло, я проснулся. Какого-то черта шторы в комнате были раскрыты, что явно указывало на пренебрежение моей аскезой. Потянувшись, я с трудом поднялся и зевнул. Дверь в комнату тоже была открыта. Нет, ну это уже ни в какие ворота. Однако, когда уже хотел пойти и закрыть ее на замок, из коридора появилась Вика и вошла, любуясь моим побитым и опухшим лицом. «Господин, ванна готова», — радостно сообщила она, стоя в дверях. «Идите скорее, а то остынет. Или вам помочь проснуться?» Сказав это, она недвусмысленно скользнула взглядом по моему костюму вниз, задержавшись на брюках. Честно сказать, от помощи симпатичной служанки в таком непростом вопросе, как пробуждение, я бы не отказался, но не хотелось терять на это время. Мне еще как минимум предстояло поговорить с Лисом, а потом с дядей. Нет уж, проснемся мы с тобой как-нибудь в другой раз. А сейчас я в ванную, люблю горячую воду. Впрочем, то ли она и правда успела остыть, то ли девушки так сильно меня недооценивали, но вода была не горячей, настолько, что казалось даже холодной. Зато нашел место, где можно потренироваться и испытать свои новые старые возможности. Концентрируюсь и зажигаю пламя на ладони, собираю его в небольшой шарик, похожий на маленькое солнце, и опускаю в воду, в которой лежу. Она тут же начинает бурлить и обжигать кожу, но я лишь довольно выдыхаю, потушив пламя на руке. Кайф, горячая вода, второе после маны лучшие средства после пьянки и драки, да простит меня учитель за такое святотатство. Ты тут, шепчу, растянувшись в воде и закрыв глаза, что скажешь, силы прибавилось? Прибавилось, отвечает Лис, и в голову лезет картинка, на которой он сладко потягивается в лучах солнца. Тоже, видать, кайфует, но не столько, чтобы ты мог пользоваться моим благословением, особенно на регулярной основе. Тут нужно как минимум доказать другим аристократам, что ты способен постоять за себя и перестать зависеть от Коршуновых. По моему скромному мнению, я уже и так все им доказал, навесив люлей младшему и разойдясь по сути в ничью со старшим. Но от споров сила у Бога наверняка не прибавится, так что пока потерплю. В любом случае, я знаю, что мне теперь делать, ломать ноги обоим Коршуновым, да и не только этим двоим, но и остальной семейке, и раздобыть где-то денег, причем, много. После ванны одеваюсь в чистую и свободную одежду, сложенную здесь же на тумбочке, и спускаюсь на кухню. Сестры-служанки снова меня порадовали, и на столе меня ждало целое блюдо запеченных куриных ножек с разными соусами и большая кастрюля вареного риса. Помимо этого они купили тортик, который стал отличным украшением моего завтрака. Кстати, завтракали, сколько я по итогу спал? Спрашиваю, жуя куриное мясо. 18 часов, отрапортовала Лика. Хотите еще поспать? Могу сделать расслабляющий массаж. У меня бабушка в бане работала. Она мне такие секреты рассказала. Бессонницу как рукой снимает. Спасибо, но как-нибудь в другой раз, улыбаюсь я. Не знаю, с чего вдруг служанки начали активно проявлять ко мне внимание, хотя, конечно, оно и понятно, такой парень, но все же. Раньше их чувства к Андрею ограничивались лишь преданностью и на худой конец сестринской любовью. А теперь что, перемены, произошедшие с их господином, так сильно их поразили? Ладно, дамы, закончив трапезу, я встаю и направляюсь в сторону малой гостиной, где оставил своего заложника. Дела рода зовут. Бандит оказался там же, где я его и оставил. Ну, почти, он лежал на диване и спал, перемотанный веревками. Балаклаву с него сняли, давая мне возможность рассмотреть осунувшееся неопрятное лицо дворового алкаша. Я уже хотел разбудить его и начать допрос с пристрастием, однако следом за мной в комнату вошел мой дядя. А, проснулся наконец, недовольно пробормотал он, и его тон мне совсем не понравился. Память Андрея мало говорила о нем, но что я могу сказать точно, никакой любви между дядей и племянником не было никогда. У тебя конкретный вопрос или ты решил просто так мне мозги поиметь? От моей неожиданной наглости он теряется и не находит что сказать, а у меня появляется время рассмотреть его как следует. Он высокий, только в отличие от Андрея не как швабра. Плечи еще шире, чем были у Игната, здоровенные руки, развитая мускулатура торса. В нем издалека видно военного, причем довольно опытного. Впрочем, это не мешает ему оставаться старым алкашом, пик военной карьеры которого давно в прошлом. А то, что мышцы остались, ну так это ненадолго с таким образом жизни. Ты Так и не придумав ничего путного, он молча шагает на меня, его руки покрываются густым слоем изморози. Маг льда. Я усмехнулся, осознавая, что свояки станется ввязаться в драку и разнести к чертовой матери все поместья, так что если уж качать права, то хотя бы не здесь. Плюсом зажигаю пламя на обеих руках и демонстрирую ему. «А-а», протягивает он, «так вот, чего ты такой смелый? Прорвался, значит, и силу почувствовал, можно сказать и так». Я пожал плечами. «Если хочешь подраться, пойдем во двор. Не хватало еще, чтобы мне пришлось из-за тебя сжигать собственное поместье. Но это, в любом случае, подождет. А сейчас будь добр, вали отсюда, пока я буду допрашивать свидетеля». С этими словами, больше не обращая на дядю внимания, поворачиваюсь обратно к пленнику. Пару раз хлещу его по щекам. Закашлившись, он открывает глаза и испуганно озирается. «Ты же меня не убьешь?» «Да, пацан, не убью», я улыбнулся своей самой харизматичной улыбкой. «Если будешь паинькой, и расскажешь, кто тебя нанял, а потом расскажешь то же самое, только уже полиции». Он несколько секунд смотрел мне в глаза, а потом рассмеялся, будто понял, что я блефую. «Что ж, похоже, придется доказать ему обратное». «Да ты мне ничего не сделаешь, сопляк, поугрожаешь немного и отпустишь. А вот если я сдам нанимателя, и что произойдет?» Прервал я. «Потеряешь репутацию, родной, ты переоцениваешь свою востребованность на рынке киллеров. Зато если будешь упрямиться...» Я зажег огонь на одном пальце и поднес к его глазу, почти вплотную. «Ну, попыток у тебя будет всего две. Итак, повторяю вопрос, кто тебя нанял?» Глава 7. «А-а-а!» – заорал бандит, когда огонь лизнул его ресницы. «Пощади ей!» Я убрал палец от его глаза и снова улыбнулся, как самый добрый и миролюбивый человек на свете. «Две попытки», — повторил я. «Так как, рассказывать будешь?» Мой собеседник остервенело закивал, так что я даже испугался, не оторвется ли его голова от такого усердия. «Этот меня нанял, как его, Игнат Алексеевич». Я нахмурился. «Черт возьми, точно, договаривался с ними Игнат, хотя сам он работал на Коршунова, а им, получается, не стал сообщать. Вот ведь хитрый предатель». «Хорошо», киваю я, «но полиции ты скажешь, что тебя нанял Коршунов, Федор Дмитриевич Коршунов, точнее, что Игнат Алексеевич был под его патронатом, нанимая тебя». «Запомнил?» Бандит отчаянно закивал, испуганно косясь на мой палец. «Вот как сила миролюбия действует. Что ж, а теперь пришло время и правда вызвать полицию. Дядя куда-то ушел, наверное, похмеляться, а я вернулся на кухню к девчонкам. Вызовите полицию. Еще раз». Пока служители закона ехали, я успел умять еще целых два куска торта, с шоколадом и сметанным кремом, как я люблю. Кайф. Закралась мысль, что кондитерская была бы для меня идеальным предприятием под управление. Кстати, о бизнесе. Кто из вас мне скажет, сколько в месяц приносит мой банный комплекс? Так уж вышло, что за неимением кого-либо другого девушки были и моими секретарями и бухгалтерами, да и управляющими, по большому счету. В общем, руководили бизнесом за меня, точнее за Андрея, пока меня здесь не было. ХММ, Лика задумалась на секунду. В прошлом месяце, кажется, было около 30 тысяч. Так, кивнул я, а сколько из них мы забрали себе? Половину, вздохнула она. Остальное ушло на зарплату сотрудникам и обслуживание оборудования. Я отпил остывший чай. Да, не густо. На еду, конечно, хватает, но, например, для дорогих шмоток уже маловато. А уж тем более для оплаты миллионного долга через неделю. И что мне прикажете делать? Впрочем, подумать об этом у меня еще будет возможность, а сейчас, похоже, нужно вернуться к делам. В кухню снова заходит тот же полицейский, капитан Свиридов, только уже в сопровождении всего двух сослуживцев. И снова входит без всяких препятствий. «Нет, вы посмотрите, а, как к себе домой? Мне срочно нужна СБ». «Ладно, останавливаю сам себя, СБ подождет, сначала с долгами бы разобраться». «Капитан, приветствую, идемте, тут недалеко». Я провожу его в гостиную и указываю на связанного бандита. «Этот молодой этот человек хочет с вами поговорить». «Секундочку, господин Лисицын, я правильно понимаю, что вы похитили и насильно удерживаете человека?» Повернулся ко мне Свиридов с наездом. Я закатил глаза. Еще мне тут разыскных мероприятий не хватало. Я бы назвал это гражданским арестом, учитывая, что этот человек вчера в составе группы лиц совершил покушение на мое убийство. Думаю, вы не будете отрицать мою правоту. Капитан немного помялся, видно было, что ему уже осточертело сталкиваться с дворянским произволом, но это был явно другой случай. Здесь разборка шла между самими дворянами, и простой человек попал в нее по своей вине. В общем, граф Федор Дмитриевич Коршунов нанял этого человека, чтобы убить меня. Поэтому я хотел бы написать заявление о покушении на убийство и организации ОПГ. «Да, у вас есть такое право», – кивнул капитан. «Можете написать, а я заберу в отделение, вместе с этим голубчиком». «Ну вот и отлично». Я быстро сбегал наверх за ручкой и бумагой и набросал заявление на имя капитана, поскольку никого больше не знал из силовых структур. Вручил бумажку полицейскому, и он вместе с сослуживцами и бандитом уехал, откуда явился. Вернувшись к девушкам, доел последний оставшийся кусок торта. Это было уже не так вкусно, как в первый раз, но все еще приятно. «Лика, отвезешь меня в банный комплекс?» Девушка энергично закивала головой в ответ. «Конечно, господин. А можно считать это повышением? Если купите мне еще один торт, то можно все», — усмехнулся я, на что обе служанки прыснули в кулачки. До бани мы доехали быстро, без происшествий. Остановились на той же подземной парковке, где прошлый водитель решил меня предать и прирезать, или скорее предать и забить монтировкой. Банный комплекс оказался солидным с виду одноэтажным зданием с вывеской в виде лиса, который хитро щурился рядом с надписью «Лисий хвост». Я усмехнулся. Оригинально. Внутри была прихожая с ковром на полу, уютными диванчиками, стеклянным столиком с газетами для посетителей. Краем глаза зацепился за одну. Там было что-то про подвиги некоего Мангустова. ХММ. Надо будет ознакомиться на досуге. Впрочем, сейчас уж точно не до этого. Пройдя по коридору дальше, мы оказались перед стойкой регистрации, на которой посетители оплачивали и заказывали услуги бани. Кое-что вдруг привлекло мой взгляд, и я нахмурился. Около стойки регистрации стоял и разговаривал о чем-то с кассиром уже знакомый мне товарищ, наглый лакей графа Коршунова, которого тот посылал убедить меня в необходимости отдать поместье за долги. Интересно, что-то у графа туго с идеями, судя по всему. Халтурит старик. Пройдя вперед и встав так, чтобы слышать разговор, но при этом оставаться незамеченным, я весь обратился вслух. «Да вы не понимаете, на этот раз на нем даже близко не было той маски невозмутимости, которая знатно выбесила меня вчера. Либо вы сделаете, как я говорю, либо эта сомнительная контора завтра сгорит к чертям. Надеюсь, на этот раз я достаточно ясен». Договорить он не успевает, так как я подхожу и со всей силы бью сзади по почкам, пока что без усиления, хватит и старого, как мир, эффекта неожиданности. А без насилия, я боюсь, тут было не обойтись. Лакей складывается пополам, а я, пользуясь моментом, беру его за ухо и выкручиваю, чтобы не дергался лишний раз. Так-так, усмехаюсь. Какие люди? Давно не виделись. Человек, чье имя не имеет значения. Зачем посетили сие заведение, если не секрет? Помыться? Однако вместо ответа он лишь кряхтит и тяжело дышит, держась за поясницу. Я же прикидываю, что делать с этим диверсантом. С одной стороны, надо бы его допросить и сдать полиции, так же как того бандита. С другой, капитан Свиридов вряд ли обрадуется тому, что я незаконно похищаю и передаю властям людей, пусть даже нарушивших что-то. Тем более он уже этому возмутился. Так что не вариант, остается только отпустить. Но хотя бы выдам ему инструкции, необходимые для дальнейшего существования со здоровыми ногами и шеей. Значит, так, сейчас ты пойдешь к своему начальнику, хозяину, любовнику, кто он там тебе, и скажешь, что лично встретился с графом Лисициным, который тебе популярно объяснил, что следующая попытка таким вот образом повлиять на родовой бизнес приведет к плачевным последствиям. Как минимум, говорить мы будем уже в кабинете великого князя. Ты все понял? Для убедительности чуть сильнее выкручиваю ухо, отчего мой собеседник стонет от боли. Повторяю, ты все понял? Да, господин, понял, понял, — затараторил он. Как только я разжал пальцы, он сразу же выпрямился во весь рост и гневно разгладил воротник рубашки, торчащий из-под костюма, пытаясь сохранить остатки достоинства. Впрочем, выглядело это все еще жалко. «Войны хочешь, сопляк?» — спросил он, отойдя от меня на безопасное, по его мнению, расстояние. «Что ж, ты ее получишь». «Ага, держи в курсе», — усмехнулся я. Он вылетел из холла, еще быстрее, чем в тот раз из гостиной. Нервный какой-то. Кстати, вот повторная война между нашими родами то как раз и неизбежна, иначе мне от Коршунова до конца жизни не избавиться, только я пока к ней не готов, потому что для начала нужно выплатить Виру за поражение в предыдущей. Здравствуйте, Андрей Александрович, поздоровался со мной человек, стоящий за стойкой регистрации, лихо вы этого гада, уважаю, спасибо, Илья, киваю в ответ, глянув на бейджике имя работника. Ну, а теперь рассказывай, с чем этот хлыщ пожаловал? Предлагал денег за то, чтобы я поджег комплекс, а после отказа угрожал, что все равно все подожжет, просто руками кого-то постороннего. И тогда уже моя задача, не выдать эти планы вам. И ты, конечно же, понял, что это блеф. Спрашиваю чисто на всякий случай. Обижаете, господин Андрей? Разумеется, понял. Я хмыкнул. Что ж, это хорошо, когда твои сотрудники умеют логически мыслить, способствует развитию бизнеса. Ладно, тогда у меня к тебе будет другой вопрос. Предоставь мне всю документацию по предприятию за последний месяц работы. Наемник Сапсан, около поместья Лисицыных. Сапсан, докладывает Лебедь, все готово. Получив по рации такое сообщение, высокий жилистый мужчина в разгрузке усмехнулся. Берем штурмом поместье, в котором никого нет, кроме неодаренной простолюдинки и старого алкаша, а готовимся, будто это императорский дворец, не меньше. Впрочем, таков уж приказ графа Коршунова. Он пожелал быть уверенным в успехе наверняка. А какая разница, разумно это или нет, если он платит, и платит щедро. У наемников столько храбрости, насколько у вас хватит денег. Ох, неспроста это все, Степка, подошел к Сапсану его товарищ по отряду, с которым они знакомы с детства. Припомни, когда граф в последний раз переплачивал по доброте душевной, здесь точно есть какой-то подвох. Сопляк Лисицын, вот твой подвох. Ты же сам наводил справки. Читал, что он раскидал троих, только раскрыв первую ступень. Причем один из них был четвертого ранга. И все же, не верю я, что этот сопляк, такой талантливый талант, что для него одного нужны такие предосторожности. Не кипишуй, отмахивается Сапсан, или Степан, неважно. Сказано брать так, значит берем так, а потом берем оставшиеся деньги и валим. Согласен, не поспоришь, кивнул Лебедь. Все были на местах, можно сказать, в низком старте. 10 человек, опытных матерых волков, закаленных в боях и скрытных операциях. Трое из них, включая самих Сапсана и Лебедя, владеют магией. Все должно было пройти гладко и быстро. Федор Дмитриевич позвонил ему вчера и, признаться, это было неожиданно. Все-таки граф старался не прибегать к услугам наемников в мирное время, а то, что он ими все же воспользовался, могло означать лишь одно – мирные времена прошли, или по крайней мере близки к завершению. «Всем, выдвигаемся», – скомандовал Сапсан, и они вышли из леса в разных точках, беря поместье в кольцо. Да уж, дела, как и ожидалось, шли так себе, если не сказать из рук вон плохо. Проблемы были во всех сферах. Логистика, экономика, эффективность производства. Все это говорило лишь об одном. В эти документы никто уже не заглядывал очень, ну просто очень давно. Но, к сожалению, их было слишком много, чтобы разбираться самостоятельно. Это же надо все вычитывать, высчитывать, проверять каждую буковку, сравнивать договоры, сверять даты. В общем, для такой работы нужно нанимать личного бухгалтера, не иначе. Впрочем, я забрал бумаги с собой, так что кто знает, может что-нибудь и придумаю. Заметив мою кислую мину, Лика спешит меня развеселить. Не переживайте, господин Андрей, я курсы по бухучету заканчивала. Разберемся, тем более документов тут не так много. Я посмотрел сначала на нее, затем на кипу листов толщиной в пол моего пальца. Ну, спасибо, конечно, за оптимизм, но боюсь, тут все не получится так просто. Вдруг у меня зазвонил телефон. Тот самый, отобранный у Коршунова. Вызов от контакта Леха свидетельствовал о том, что произошло что-то экстраординарное, иначе Вика не стала бы попусту меня дергать. Я внутренне напрягся, уже готовый ко всему. Взял трубку. Алло, господин Андрей, у нас проблема. Ее тон мне очень не понравился, но прежде чем я успел сделать какие-то выводы, она продолжила. На нас напали люди с оружием, ворвались в дом и взяли меня в заложники. В трубке послышалось какое-то шуршание, а затем голос сменился на грубый мужской. А теперь слушай сюда, сопляк, у тебя 10 минут на то, чтобы притащить свою жопу в поместье по-хорошему, а не придешь, Подправлю этой девчонке маникюр. Буду отрезать пальцы, по одному в минуту. Время пошло, звонок оборвался. Я тут же срываюсь с места в сторону машины и Лику тащу за собой. Ох уж мне этот Коршунов, ну вот никак не уймется. То одно, то другое. Поскорее бы уже ударить не по симптомам, а по корню этих бед. Доезжаем быстро. Лика тоже переживает за сестру, так что выжимает педаль в пол. Машина останавливается за забором поместья. Сиди тут, никуда не дергайся, бросаю Лике. Останавливаюсь перед поместьем во дворе. Ага, вот и они. В окне моей комнаты видно заплаканную связанную Вику и двоих амбалов с огромными ножами в руках. Один из них, заметив меня, машет рукой, мол, иди к нам. Ага, уже бегу, спотыкаюсь. Что же делать? Если зайду в поместье, меня тут же схватит, а то и прикончит на месте. Если это люди Коршунова, то среди них точно есть маги не слабее самого Федора Дмитриевича. Он ведь прекрасно знает мой потенциал. Но решение приходит само собой. В том же месте, где и в прошлый раз, около гаража, открывается зеленая арка портала. Из него начинают выползать крысы. Но на этот раз их всего три. Тот самый уродец, который в прошлый раз смог от меня сбежать, с посохом, светящимся зеленым в руке, и двое крыс побольше, которые ведут за собой на веревках огромную лохматую тварь. Вытянутая волчья пасть, красные глаза, под черной шерстью перекатываются валы мускул. А эти чертовы крысы умнее, чем я мог предположить. Умудрились притащить цепную псину, чтобы натравить на упрямого человека, не желающего отдавать по доброй воле свое поместье. Господин Андрей, увидев все это, кричит Лика, выскочив из машины. Господин Андрей, бегите, вернись в машину, дура, заорал я, вытянув руку в ее сторону. Бегом, пока. Звуки застревают в горле, сработавшие рефлексы запихивают их туда, не давая мне договорить. Адская псина бросилась на меня, целясь клыками в шею. В последнее мгновение успеваю уйти в сторону, но ненапитанное мной тело подводит, когтистая лапа шоркает по груди. Саблевидные когти распарывают рубашку и оставляют на теле глубокие борозды. Шикнув от боли, направляю раскрытую ладонь на открытые ребра твари и выпускаю ревущий огненный поток. Воздух наполняет тошнотворный смрад горелого мяса и шерсти. Не обращая на это внимания, псина разворачивается и снова прыгает на меня. Похоже, боль ее никак не волнует. Плохо. Серьезный вред одним пламенем мне ей не причинить. Черт, мне бы сейчас второе кольцо источника. Огненный серп здесь точно бы не помешал. Снова увернувшись, направляю еще один поток огня, пытаясь попасть в глаза, бесполезно. Угадав секунду после очередного прыжка, напитываю тело маной, готовясь, как обычно, сделать все вручную, но, вот ведь, наконец произошло то, чего я и боялся. Вместо ревущего потока силы, каналы наполняются лишь тонкими струйками, отчего создается ощущение, будто я просто немного размял мышцы. Значит, все-таки первый ранг и потенциал делают свое дело, ограничивая мои силы на славу. Что ж, этого стоило ожидать. Выхватываю из внутреннего кармана пиджака пузырек с наполняющим моноэликсиром. Отличная идея была скупить целый мешок и всегда носить парочку с собой. Вишневая тягучая жидкость разливается на языке, и уже переставшие заполняться каналы вновь расширяются, пуская внутрь энергию. Только собирался броситься в безумную рукопашку против волка-переростка, но опомнился. Черт, да ведь без оружия, хотя бы какого-нибудь, мне с ней не сладить. Быстрый взгляд на поместье, в окне уже никого нет. Похоже, увидев, что происходит во дворе, захватчики решили занять оборону. Что ж, тогда придется рискнуть. Уезжай отсюда к чертовой матери. Во всю мощь легких заорал я куда-то вверх, чтобы Лика наверняка меня услышала. Пока я буду разбираться с гончей, крысолюди могут и польститься на такую беззащитную жертву. Девушка должна оставаться в безопасности. Псина тем временем скалится еще шире, сверкая красными бусинками глаз, и вновь бросается на меня. Повезло, что с интеллектом у нее большие проблемы, иначе так просто бы не отделался. Слегка подпалив ей шерстку сгустком пламени, я бросаюсь на утек в сторону поместья. Громадная туша устремляется за мной, каждым прыжком сотрясая землю и оставляя в теплом грунте глубокие вмятины. Секунда, и я уже внутри, бегу на второй этаж. Ступеньки, пролет, вторую часть подъема перескакиваю всю одним прыжком, и оказываюсь в коридоре. 10 мужчин в разгрузке занимают периметр, готовясь обороняться. Один из них, очевидно главный, держит перед собой Вику, приставив ей нож к шее. Увидев меня, он улыбается, обнажая желтые пеньки гнилых зубов. «Только дернись, пацан, и я ее быстро к праотцам отправлю. Твою мать, и этот придурок на полном серьезе решил сейчас поиграть в заложников». В этот момент с лестничной клетки доносится громогласный рев и треск лопающегося под когтями дерева. Глава 8. Как же я ненавижу крыс. Лика сидела в машине и плакала. Вот же дура, дура, дура, дура. Надо было сидеть и не высовываться, как ей и сказал господин Андрей. Зачем она только вылезла? Он ведь наверняка держал ситуацию под контролем, как обычно, а она просто подвергла его и себя бессмысленной опасности. И теперь они ее заметили. Эти чертовы крысы ее заметили. От одной мысли об этом девушку затрясло. Она боялась даже обычных мышек, которых нередко видела в подвале, и то чуть не падала в обморок, а тут. Один из крысолюдей тем временем указал в сторону машины копьем из деревянной палки и острого камня, и поспешил к ней, а за ним и второй. Девушка не на шутку перепугалась, заблокировала двери и вжалась в сиденье. «Всевеликий лис! Нет, господин Андрей, спасите!» Затараторила она, закрыв лицо руками. Мерзкие крысолюди обошли машину с двух сторон и начали долбить копьями в окна, пытаясь достать девушку, будто сардину из консервной банки. Изнутри она слышала только противный скрежет ржавых лезвий о стекло, приглушенной преградой, и еще более противный писк твари. По щекам Лики катились слезы. Впервые в жизни ей было за эту самую жизнь так страшно. Но, тут же пришло и осознание. За жизнь надо бороться. Как господин Андрей, собрав волю в кулак, девушка повернула ключ в замке зажигания и схватилась за руль. Надавила на газ, и машина резко тронулась с места, выезжая с газона на мощеную дорогу, на которой можно было маневрировать. Крысы бросились за ней, думая, что она пытается уехать, но девушка и не собиралась бежать с поля боя. Лихо развернувшись на 180 градусов, она нацелила капот на крысолюда и вдавила педаль газа в пол. Разогнавшись с места, машина сбила тварь, но девушка еще проехалась по ней для верности. Совершенно внезапно в ней проснулась кровожадность. Хотелось еще раз повторить эту расправу над мерзкой крысой. Впрочем, вторая тоже была здесь, специально для нее. Сдав немного назад, девушка хищно улыбнулась, вдавила педаль газа в пол. Но, не тут-то было. Крысеныш, как только автомобиль уже должен был подмять его под себя, вдруг напряг лапы и проворно прыгнул, ударившись всем телом в тут же треснувшее лобовое стекло. Девушка резко затормозила, надеясь сбросить противника с машины и как следует проехаться по нему, но тот вцепился когтями в краску на крыше и удержался. Царапая лобовое стекло, забрался наверх целиком. Свесившись с крыши, тварь начала стучать копьем в стекло со стороны водителя. И вскоре, нащупав слабую точку, вогнала в нее лезвие и потянула на себя, используя в качестве рычага. Черт, да откуда они такие умные повылазили? Стекло лопнуло, осыпав девушку градом осколков. Тут же в салон залезла тонкая крысиная лапа, пытаясь нашарить, за что ухватиться. Лика задрожала, но тотчас же снова взяла себя в руки. Господин Андрей не придет, он сейчас занят битвой с куда более сильным и серьезным противником. Придется справляться здесь самой. Да, она способна справиться и без чьей-то помощи. Но для начала, девушка в отчаянии начала трясущимися руками перебирать все, что есть в машине, в поисках оружия. Бардачки, сиденья, подлокотники, везде пусто. Разве что, сама не зная, что делает, Лика потянулась к задним сиденьям и запустила руку в бумажный пакет, который господин Андрей оставил здесь еще вчера, взяв неизвестно где. Но там обнаруживаются лишь какие-то пузырьки с жидкостью, и никакого оружия. Лапа крысы тем временем, так и не сумев ни до чего дотянуться, исчезает, но девушка осознает. Сейчас в ход пойдет копье. Не теряя времени, она откупоривает первый попавшийся ей пузырек и опрокидывает в себя. По горлу разливается прозрачная безвкусная жидкость. Фу, гадость. И как господин Андрей это пьет и главное, зачем?